2 ноября 1755 года. Форт Кобекит, Новая Шотландия, подполковник Роберт Монктон, командующий английскими войсками в Северной Акадии. Я сидел на крыльце нарядного красного дома. Вряд ли его бывший хозяин полагал, что строит штаб-квартиру для английского командования. И наблюдал, как пленные французы возводят стену вокруг Кобекида. Домики французов я приказал превратить в казармы для регулярных войск, а колониалам строить свое жилье, если они не хотели жить в палатках. Но после того, как две недостроенные казармы рухнули, покалечив 1,5 дюжины этих увольней, я принял решение пригнать несколько сотен французов из еще не очищенных поселений. Если кто-нибудь из них погибнет, невелика потеря, да и людей, умеющих плотничать, среди них было немало. Их жены готовили еду для них и для нас, они редко искрашивали наш досуг. Дети постарше им помогали, а те, кто не мог это делать по возрасту, были нашими гостями в одном из сараев. Сначала я хотел их отпустить, но потом понял, что более действенного рычага воздействия на лягушатников трудно себе представить. В первую неделю 30 или 40 французов, как правило тех, у кого не было семей, смогли бежать из Кобекида. Десяток из них мои люди смогли подстрелить, но не более того. После этого я сообщил колониалам, что если казармы не будут построены, им придется зимовать в палатках, и что я даю им полную свободу действий по отношению к лягушатникам, которые посмеют бежать, либо просто будут работать спустя рукава. И после нескольких показательных казней, а нередко нерадивых французов попросту забивали до смерти, либо калечили, качество работы резко возросло, и Кобекид превратился в крепость. Через 3-4 недели все будет закончено, после чего мы оставим пару десятков плотников, печников, кровельщиков и других ремесленников, а остальных выгоним на лед Кобекидского залива, который к тому моменту уже должен будет сформироваться. Пусть идут куда хотят. Если кто провалится, ну что ж, сами французы говорят: «А ля гер ком а ля гер», на войне как на войне. Да, не так давно я и сам был сторонником более мягких мер. 2 года назад, в первую мою командировку в эти места, немецкие поселенцы в Луненбурге устроили мятеж. Вице-губернатор Чарльз Лоуренс, в честь которого был назван недавно сожженный форт, потребовал самых решительных и жестоких мер против взорвавшихся колбасников, которым была оказана милость и разрешено было поселиться на землях Его Величества. Я вместо этого провел расследование и выяснил, что новый фискальный агент того района уже запамятовал, как его звали, требовал с них почти в 3 раза больше налогов, чем было положено. Разницу он, естественно, клал в свой необъятный карман, не забывая делиться с вышестоящими. Почему иначе Лоуренс был столь недоволен, когда я восстановил справедливость? Но вскоре я понял, что все же совершил ошибку. После этого и другие, в первую очередь французы, решили, что им теперь все дозволено. И война отца Лелутра возгорелась с новой силой. Да, если бы мы не взяли Босижур и Гаспаро, она продолжалась бы до сих пор. Так что с тех пор меч правосудия в моих руках карает неотвратимо. Ведь моя задача — соблюдать интересы правительства Его Величества, а не проявлять неуместную заботу о его врагах. И в данной ситуации я не собираюсь ни кормить лягушатников и их семьи, ни дать кому-либо из них возможность доложить врагу о наших планах, имеющих все шансы на успех, кстати. 1,5 недели назад я получил голубя от Пишона. Когда мы захватили Босижур, нам досталась и тамошняя голубятня с 2 дюжинами почтовых голубей. А 2 пары я передал лягушатнику на случай непредвиденных обстоятельств. И недавно 2 из них, их всегда запускают парами на случай, если один не долетит до цели, доставили мне следующее. Лягушатник докладывал, что в Луисбурге со дня на день ожидают прихода флотилии из Франции с солдатами на борту, точное количество пока что не установлено. но по информации его агента в Луисбурге их будет не менее полка, а то и два. Большая часть из них вскоре уйдет на остров Святого Иоанна. Откуда это ему известно, он не писал, но он рассказал в свое время, что у него имеются агентессы в обоих салонах, столице Королевского острова. Полагаю, что информация от них. Можно ли ей верить? В прошлый раз именно эти дамы сообщили человеку Пишона, что находящиеся там солдаты не готовятся к отплытию. Следовательно, подкреплений для Гаспара и Бусежура можно было не опасаться. Именно поэтому я распорядился начать боевые действия и, как видим, не прогадал. Была и менее приятная новость. Связного Пишона опознали и забили до смерти, что меня не удивило. Два раза лягушатник просил меня посодействовать освобождению некого Мишо, уличенного в надругательстве над мальчиками. По его словам, ему известно, что этот Мишо извращенец, но он его связной. Так что убили его, я не сомневался, родственники либо соседи одной из жертв. Но именно поэтому Пишо написал, что ему пришлось задержаться, чтобы наладить связь со своими людьми на обоих островах. Все бы ничего, но у меня нет никакой возможности связаться с Пишоном, разве что послать к нему своего человека. Сначала я собирался поступить именно так, но потом подумал, что Пишон уже выполнил свою основную задачу, да и людей, которые были осведомлены о его миссии, можно было пересчитать на пальцах одной руки. И все они были мне нужны именно здесь, в Кобякиде. А Пишон пообещал вернуться еще до окончания ледостава, не позднее середины декабря, так что у меня будет время поспрашать его до прибытия лягушатников и этих русских, а затем и устроить незваным гостям радушный прием. 2 ноября 1755 года. Река Тиднеш, Акадия, лейтенант Аластер Фрейзер, шотландские скауты. Вышли из Порт-ля-Жуа мы вечером при свете звезд и четвертинки луны. В строю находились 5 кораблей. Первым шел Грозный, за ним 2 баркаса, недавно принадлежавшие контрабандистам, и Алуэт, единственный наш купец, недавно вернувшийся с Королевского острова. А замыкающим шел наш Ереван в девичестве Сан-Жан, который англичане превратили в бобра. Попал он к нам не так давно при достаточно курьезных обстоятельствах. Когда Грозный возвращался с рекогносцировки форта Босежур, недалеко от Тиднеша ему повстречался тот самый Бивер, он же Бобр, которого выслали из Гаспара на поиски барсука. А Грозный шел тогда под английским флагом и с английским же названием на корме. Ничтоже сумняшися, англичане позволили партии своих взобраться на борт, после чего бобра постигла участь барсука, с той разницей, что команда практически сразу же задрала лапки кверху и, за исключением пары возмутителей спокойствия, ныне пребывает в Порт-ля-Жуа в целости и сохранности, разве что под замком. А переименованный бобр вошел в состав нашего флота. Кого-кого, а людей, умеющих обращаться с парусами, среди беженцев было достаточно. Наш караван, пересекая Красное море в относительно лунную ночь, был составлен таким образом, чтобы любое патрульное судно приняло нас за 2 англичан, эскортирующих захваченные французские суда. Увы или к счастью, в море кроме нас не было никого, хотя в устье реки Тиднеш мы входили уже перед рассветом. Выгружались мы, впрочем, сразу после десанта с Грозного, и там, и у нас было по 80 человек, не считая команду. Потом шли баркасы, на один смогли впихнуть 25, на другой еле-еле влезло 15, и около 100 на Алуэт. Высадив нас, корабли отправились обратно в Порт-ля-Жуа. 2 близнецам предстоят дальнейшие операции. Алуэт, пора. Последний вояж на Королевский остров. А баркасы останутся на приколе до весны. В этом году дыхание зимы почувствовали все, температуры резко упали, а это значит, что не за горами Нористеры. Северо-восточные ветры ураганной силы, с которыми и Алуэт, или близнецам справиться проблематично, а для баркасов это верная смерть. Отдыхали мы ночью во время перехода через Красное море, поэтому сегодня мы немедленно двинулись в путь. Нам предстоял путь более чем в 20 километров русских мер длины. Это примерно соответствует 5 парижским лье. Причем именно моим скаутам предстояло идти в дозоре вместе с Аристидом и русскими. Места эти, по рассказам Аристида, и раньше были пустынными. Теперь же англичане сожгли и немногие акадские хутора, и микмакские деревни, а их жители либо поубивали, либо прогнали. Так что почти всю дорогу к форту Босежур мы не видели ни одной живой души, если, конечно, не считать оленей, лосей и зайцев, а пару раз и волков, и даже одинокого медведя, которому встреча с нами улыбалась еще меньше, чем нам. Шли мы сквозь нескончаемые леса, в основном широколиственные, хотя в более холмистой местности мы нередко видели столь знакомые нам по апалачам цуги. Примечание. Хвойные североамериканские деревья, несколько похожие на ели. Конец примечания. К вечеру вышли на небольшую поляну, Аристид поднял руку, и мы остановились. Для тех, кто здесь впервые, за этим кряжем и находится Босежур. Интерлюдия. 2000 такой-то год. Одна из арабских республик. Капитан-лейтенант Хасим Хасханов, позывной Самум. Хас ехал на «Тигре» к соседнему блоку. Завойченк послал его к соседям, потому что очередные сведения о наступлении противника из категории «слухи» стали стремительно переходить в категорию «реальность». Все признаки этого были налицо. Во-первых, местные союзники стали потихоньку сбегать, простите, тактически маневрировать в направлении собственного тыла. Во-вторых, участилось движение машин на позициях противника. Подвозили боеприпасы и людей. В-третьих, по всем сводкам, а главное, по собственным радиоперехватам прошло, что душки все-таки планируют отжать территорию. На блоке не было тяжелого вооружения, а весь тяжеляк группы ПТРК, АГС и НСВ. Примечание. ПТРК – противотанковый ракетный комплекс, АГС – автоматический гранатомет с танковой. НСВ – 12,7 мм пулемет «Утес», названный так по первым буквам фамилий конструкторов. Конец примечания. Не плясал против духовских тачанок. Примечание. Тачанка – пикап с установленным в кузове крупнокалиберным пулеметом. Конец примечания. У соседей на блоке обнаружился танк, даже два. Но в одном был полностью российский экипаж. Самум подошел к старшему сержанту, командиру танка, курившему, сидя на броне. «Приветствую, джентльмены. Огоньком не выручите при оказии?» Сорока на хвосте принесла, что душки очередное наступление планируют. И даже вроде как наконец-то сходят в него. А у нас тяжелого на блоке нет. Сержант не спеша оглядел Хаса с ног до головы. Кепка, борода, плитник, 5,11. Примечание. Плитник, 5,11. Бронежилет, 5,11. Tactical Tacted Plate Carrier. Конец примечания. Обвешанный под сумками с магазинами и гранатами, боевой пояс, на котором висит кобура с гюрзой, аптечка и подсумки, на левом бедре платформа с выстрелами к подствольнику. На ногах немецкие трекинговые ботинки, облегченные для пустыни. Одет в американский камуфляж мультикамного цвета, в руках обвешанная 74-ка с ГП. Примечание. ГП – гранатомет подствольный. Конец примечания. «Помочь-то можно», – степенно сказал танкист сибирским говором. Только на открытом пространстве мы вам недолго помогать будем. До первого залпа из РПГ. Варианты? Видишь, бугорок? Танкист рукой указал на бархан метрах в 30 от блока. Мы за ним стоять будем. Как душки подъедут к вам метров на 300-400. Ты нам просигналь. От нас это метров 700-800 будет. Мы выкатимся, отработаем и опять за барханчик спрячемся. А сумеете? Засомневался Хас. Сходу? По двигающейся технике? Ночью? Танкист усмехнулся. Вы нас ориентируете, и где вы будете, откуда ждете противника? Мы с дюжем. Хас достал джипер. Примечание. GPS. Конец примечания. И сориентировался, где находится их блок, где позиции противника и откуда они ждут наступления. Быстро накидал диспозицию танкисту. Сержант привстал на танке, осмотрел горизонт и снова присел. «Добро! Как противник появится, выйдите по связи на нас. Скажите, коробочка, работай. Дистанция такая-то, двигаются оттуда туда, или наоборот, дистанцию от вас давайте». Мы сориентируемся, расстояние между нашими блоками мы знаем. Добро. Хас дал краба танкисту, уселся в тигр и поехал к своему опорнику. 3 ноября 1755 года. Перешеек Шинекто у форта Босижур. Полковник Хасим Хасханов, позывной Самум. Хас вместе со своей сотней укрывался в лесополосе и ждал. Операция по захвату форта Босижур, которую он вначале планировал назвать «Операция Маскарад», а потом со свойственным ему чувством юмора назвал «Операция И». Примечание. Чтобы никто не догадался, естественно. Конец примечания. Должна была вот-вот вступить в свою начальную фазу. Самум пристально вглядывался в пространство перед собой, сжимая винтовку. А наконец он увидел то, что хотел. Эскадрон французских «Драгун», преследующий отряд англичан. Англичане выбежали из леса и со всех ног понеслись в сторону форта. Всадники, которые не так шустро передвигались по лесу, как пешие, на открытом пространстве сразу снивелировали свое отставание, стремительно сокращая дистанцию до красных мундиров. Поняв, что им не уйти, англичане развернулись и дали нестройный залп из ружей. Несколько французов упало с коней, и всадники чуть замедлили свой ход. Англичане снова, собрав все силы, понеслись к воротам форта. Хас переключил свое внимание на Босижур. Там, на сторожевых башнях и насыпных валах, за забором стояли люди и внимательно следили за тем, что происходило. Гарнизон крепости состоял из ополченцев, которых в Босижуре насчитывалось около 300. Хас рассчитывал, что отсутствие армейской выучки и дисциплины окажется серьезным подспорьем в захвате форта. Теперь же весь план грозил полететь в тартарары. Как там пела Алла Пугачева? «Фарш невозможно провернуть назад, и мясо из котлет не восстановишь?» Примечание. Хас испохабил строчки из известнейшего хита Примадонны «Старинные часы». Конец примечания. Наконец, группка людей в форте, человек 10-15, понеслась к первым воротам, чтобы открыть их и впустить красномундирных солдат под защиту спасительных стен. Одновременно пушки с валов дали залп в сторону французов. Но он оказался неприцельным. Ядра зарылись в землю далеко за спинами кавалеристов. «Конечно», — злорадно подумал Хас, — «попробуй прицелиться по быстро двигающейся мишени из неповоротливой и тяжелой пушки». Залп артиллерии снова пробудил второе дыхание в бегущих солдатах. Они обернулись, дали еще один неприцельный залп в сторону французов и, словно игрок в регби с мячом, ломанулись к воротам. Англичан было около полусотни. Видимо, французы подловили на марше и разбили британскую пехотную роту, следовавшую форт на усиление гарнизона. Пушки выстрелили еще раз и опять мимо. Хас порадовался, что англичане не догадались оборудовать стрелковые позиции у первого забора. Он был предназначен для того, чтобы просто задержать наступающих. Но погоню французы явно проигрывали. Интерлюдия. 2000 такой-то год. Одна из арабских республик, капитан-лейтенант Хасим Хасханов, позывной Самум. Подъехав к своему блоку, Хас пошел к Антохе докладывать о результатах переговоров с танкистами. Заводченко он нашел сидящим возле джетбойла и пьющим кофе. «Ну что?» — спросил Антоха, протягивая Хасу кружку. Заводченко был с Балтийского РП. Примечание. РП — разведпункт. Конец примечания. Прослужил там несколько лет группником, сначала в РСПН. Примечание. РСПН — рота специального назначения. Конец примечания. Затем в РПМ. Примечание. РПМ — рота подводного минирования. Конец примечания. Антоха был выпускником факультета спецразведки Новосибирского института, но на флот попросился сам, море принял, водолазную службу полюбил и искренне считал себя моряком. Он был на 5 лет помладше Хаса, у него еще не было такого опыта, потому Самума и поставили к нему замком. Но Леший был толковым группником и материал на глазах. Они были в одном звании, оба каплеи, но Хас уже 3-й год перехаживал, а Тоха только 1.5 года назад получил. «Все белиссимо», — ответил Самум, присаживаясь к группнику, принимая кружку с кофе и закуривая сигарету. «Танков там даже 2. Но 1 союзный, на него надежды мало. Там главное, чтобы, если что начнется, они с перепугу по нам не влупили. А 2-й наш, российский, там экипаж толковый вроде». «Наш?» Брови Лешего поползли вверх. «Откуда здесь наш танк?» «Не знаю», — Хас пожал плечами. «Я как-то не спросил». «А связь как держать будем с ними?» «По тапику». Примечание. Тапик. Любой кнопочный телефон, название происходит от ТА-57. Конец примечания. «У командира танка есть тапик, мы обменялись номерами». «Добро, давай отдыхай, через 6 часов твоя подгруппа на фишку заступает». «Добро». Самом допил кофе и выплеснул остатки на песок. Сполоснул кружку кипятком из бойла и пошел к своему спальнику. Когда разведчику нечего делать, он либо спит, либо ест. 3 ноября 1755 года. Перешеек Шеникто у форта Бусежур, капитан Андрей Пелецкий, позывной «Север». Как и положено связисту, Андрей находился возле командира. Потому «Север» тоже стал свидетелем захватывающей гонки под названием «Нас не догонят». Кто бы знал, что хит группы «Тату» может иметь такой захватывающий реал-тайм-клип. Он видел, что артиллеристы англичан не могут пристреляться, и порадовался за союзников. Вход в крепость располагался между 2 бастионами, на каждом из которых был оборудован люнет. Всего в форту, как говорил Хас, находилось 24 орудия. Примерно по 5 на каждом люнете. С учетом того, что вход в крепость обстреливался с 2 бастионов, Андрей мог предположить, что могли бы натворить 10 орудий с 1,5 сотнями всадников при грамотной и обученной артиллерийской прислуге. К счастью, орудия были расставлены в люнетах таким образом, что огонь с 2 бастионов по французам могли вести не более 5-6 пушек. Бойницы остальных смотрели в другую сторону. Группа ополченцев наконец-то добежала до первого периметра и открыла ворота, впуская в конец уже выдохшихся англичан. Часть солдат под командой сержанта, забежав внутрь, тут же развернулась и начала перезаряжать ружья, практически скрыв за краснотой своих мундиров ополченцев, которые тоже, видимо, решили пострелять по французам. Андрей удивился такому решению, ведь первый периметр не предусматривал стрелковых бойниц или ячеек. Для этого надо было открыть ворота и лишь после этого стрелять по врагу, стоя в открытых створках, что солдаты, судя по всему, и собирались делать. Вторая часть отряда, человек 20, во главе с офицером, в изрядно измятом мундире, устремилась по мостику, перекинутому через ров с водой. Вредан, который служил промежуточным укреплением перед тем, как из него перейти по еще одному мостику уже непосредственно к воротам второго периметра. Французы, видимо, решили сыграть ва-банк. Они разогнали коней и устремились к открытым воротам, в которых, построившись в две шеренги, выстроилась британская пехота. Север подивился хладнокровию английского сержанта, который ждал, пока драгуны не подскачут к ним на пистолетный выстрел, видать, желая уложить наверняка как можно больше этих лягушатников. И тут неожиданно началось. 3 ноября 1755 года. Перешеек Шеникто у форта Босежур. Майор Андроник Саркисян, позывной «Урал». Андрей выдернул нож из груди британского ополченца, придержал его и громко свистнул, подавая сигнал Антохе. «Малыш, давай связь! Сигнал! Единица!» Антон из пулеметчика, в связи с отсутствием пулемета, переквалифицировавшийся в связиста при Андрее, извлек из сумки оки-токи и заорал. «Самому Уралу! Заря! Самому Уралу! Заря! Самому, да! Работаем!» Урал уже слышал со стен недоуменно гневные крики англичан. Старший британский офицер истошно заорал, требуя срочно закрыть ворота второго периметра, и с тоской подумал, что его люди не успеют. Ладно, у него другая задача. Он скинул винтовку и заорал. «Огонь, парни! Стреляйте в артиллеристов! Не давайте им вести огонь из пушек!» И разрядил винтовку в британца, который упал вовнутрь люнета. Шотландские скаут-группы открыли огонь по заранее распределенным целям. Андрей перевел взгляд на ворота и увидел, что его люди не успели. Ворота захлопнулись перед самым их носом. Более того, британцы умудрились дать в воротах залп по шотландцам, и теперь трое или четверо его парней лежали на земле, скорее всего, убитые. «Малыш, сигнал 2!» Тот тут же забубнил в радиостанцию. «Самому Уралу, зацеп! Самому Уралу, зацеп!» «Самому, да!» — услышал Андрей срывающийся голос севера. «Бежим!» «План минимум выполнен», — подумал Андрей. «Мы взяли первый периметр, зацепились за Редан. Не смогли только сходу прорваться во второй периметр. Но так Хас не очень-то на это и рассчитывал. Он перезарядил винтовку и начал осматривать близлежащие бастионы, руководя действиями своего патруля. 3 ноября 1755 года. Квебек, полковник Пьер Габен. «Сегодня вечером я снова загляну в гостеприимный дом месье Жерома. Поводов для моих частых визитов в его дом было несколько. И прежде всего женщины. Ну не можем мы, французы, обойтись без них. Нет, я остался верен моей прекрасной супруге Сольвейк, хотя дочь месье Новикова была очаровательна. И будь я холост, то кто знает. Тут не обошлось без сестры Сольвейк, Кристины. Получилось так, что дочь месье Новикова познакомилась с Кристиной, и эти две девицы быстро нашли общий язык. А далее произошло следующее. Как-то раз в дом к нам вместе со своей дочерью заглянул месье Новиков. Он поговорил со мной, пообедал вместе с моей супругой и ее сестрой, после чего откланялся, сославшись на какие-то свои дела. После его ухода Кристина долго расспрашивала мадемуазель Базилис о ее отце. Похоже, что этот мужчина, которому, как сказала его дочь, было уже за 40, произвел на Кристину большое впечатление. Не знаю, что в нем такого она нашла, но интерес сестры моей супруги к этому русскому не исчезал. Я начал подозревать, что Кристина в него влюбилась. Как оказалось, и она произвела впечатление на месье Новикова. Он стал чаще заглядывать в мое скромное жилище, и при встрече с Кристиной на его лице появлялась улыбка. Сольвейк тоже заметила, что между ее сестрой и месье Новиковым возникла некая связь, к счастью, пока еще духовная. Впрочем, должен признаться, что этот русский мне тоже понравился. Пусть он был и незнатного происхождения, и прожил большую часть своей жизни в лесу, в окружении дикарей, но он был честен, деликатен в общении и умен. Кроме того, в числе его знакомых были русские, которые помогли нам отбить наступление англичан и разгромить отряд генерала Брэдука у форта Дюкень. А сейчас их командир готовился отвоевать у британцев захваченную ими Акадию. Этот человек мог принести большую пользу французскому королевству. В разговоре со мной месье Новиков признался, что в молодости он жил при дворе нынешней российской императрицы Елизаветы Петровны. Правда, тогда она была всего лишь великой княжной. Но Елизавета была прекрасна, добра и любима народом, и потому большинство населения Российской империи с радостью приветствовало ее восшествие на престол. Месье Новиков знал много приближенных императрицы, которые в годы его молодости были молодыми дворянами, не имевшими ни влияния при дворе тогдашней императрицы Анны Иоанновны, ни богатства. Сейчас же эти люди во многом определяли внешнюю политику России. И потому, несмотря на незнатное происхождение, месье Новиков был человеком, выдать за которого сестру моей супруги уже не казалось невозможным. Сегодня месье Новиков познакомил меня с одним своим приятелем. Он был немцем, но так же, как и я, долгое время жил в России. Звали моего нового знакомого Гером Крамером. В Новой Франции он обосновался не так давно, но уже успел обзавестись связями и знал очень многих. Так что знакомство с ним тоже могло быть весьма полезным. Как оказалось, мы с Крамером могли лично встретиться во время моей службы в России. Я состоял в армии фельдмаршала Миниха, когда тот совершил свой победоносный поход против турок, закончившийся разгромом армии Вели-Паши при Ставучанах и взятием Хотина. А месье Крамер, в числе прочих маркетантов, обеспечивал снабжение русских войск продовольствием. Следует помнить, что вокруг двигавшейся по территории Молдавии армии Миниха, словно стервятники, кружились разъезды татар, и маркетанты также рисковали своей жизнью, как и простые солдаты. «Да, месье полковник», — вздохнул Крамер, — «трудно забыть тот великий поход. Я помню, как пал неприступный Хотин, и его комендант Колчак-паша...» Примечание. Плененный русскими Ильяс Колчак-паша остался в России, а его сыновья перешли на русскую службу. Ильяс Колчак-паша – прапрадедушка адмирала Александра Колчака. Конец примечания. Положил к ногам фельдмаршала Миниха свое боевое оружие. Помнится, один русский поэт сложил прекрасные стихи в честь этого события. Месье Крамер задумался, а потом произнес по-русски. «Золотой уже деницы перст, завесу света вскрыл со звездами. От встока скачет по сто верст, пуская искры конь ноздрями. Лицем сияет Феб на том, он пламенным потряс верхом, преславно дело зря, девица. Я мало таковых видал побед, коль долго я блистал, коль долго круг веков катится». Примечание. Ломоносов Михаил Васильевич. Ода на взятие Хотина. 1739 год. Конец примечания. Я не настолько хорошо знал русский язык, чтобы оценить красоту этого стихотворения. Но месье Новиков с нескрываемым удовольствием выслушал то, что продекламировал Крамер, а потом спросил. «Скажите, господин Крамер, а кто сочинил сии прекрасные стихи? Как зовут этого человека?» «Господин Новиков», — ответил Крамер, — «пиццей господин Ломоносов. Он служит в Академии наук и достиг немалых высот среди российских ученых. Кстати, супруга его немка, родом из Марбурга. Я когда-то бывал в этом красивом городе в Гессене». «Господин Крамер, как вы сказали?» — удивленно воскликнул месье Новиков. «Это написал Михаил Ломоносов? Так я его знаю. Помню, как-то в молодости». Тут месье Новиков прикрыл глаза и погрузился в воспоминания. «А я еще раз подумал, что этот человек не так-то прост, как кажется». Месье Новиков неожиданно улыбнулся и сказал. «Да чего же все-таки тесен мир? Вот мы сейчас здесь втроем, русский, немец и француз. Судьба закинула нас в новый свет, за тысячи миль от наших родных мест. И все равно мы нашли здесь общих знакомых. Может быть, по этому поводу нам стоит выпить?» «Согласен, месье Новиков», — ответил я. «Сейчас я прикажу слуге принести бутылочку хорошего французского вина». «А может быть», — подмигнул мне Крамер, «лучше будет выпить русского хлебного вина». Примечание. Так тогда называли водку. Конец примечания. «У меня завалялась бутылочка этого божественного напитка. Я сейчас напишу записочку. Ваш слуга, месье полковник, сбегает ко мне домой и принесет ее». Мне идея месье Крамера понравилась, да и месье Новиков, похоже, не возражал. В ожидании гостинца из далекой России мы втроем продолжили нашу беседу. 3 ноября 1755 года. Перешеек Шенекто у форта Босежур. Полковник Хасим Хасханов. Позывной Самум. «Ну вот и все», — подумал Хас. «Начали». И тело охватило сладкое предвкушение предстоящего боя. По телу тысячи ледяных иголочек прошла волна адреналина, разгоняя кровь. Хас непроизвольно оскалился. В тот момент, когда французские кавалеристы подскакали к открытым воротам первого периметра, строй англичан распался, и они ломанулись через мостик в Редан. У ворот остались трупы британских ополченцев, открывавших ворота. Странно, ведь никто вроде бы не стрелял. Однако только внимательный наблюдатель мог бы заметить, что в момент, когда англичане образовали двухшеренжный строй в воротах, пока ближняя к форту шеренга загораживала вид своими спинами, вторая взяла в ножи ополченцев. Когда французы подскакали к воротам, англичане бросились на утек. Вот только бросились как-то странно. Часть забежала в Редан, а часть рассыпалась вдоль него, беря на прицел люнеты. Французские кавалеристы, проскочив ворота, на ходу спешивались, смешиваясь с англичанами и беря бастионы на прицел, готовясь к броску вовнутрь второго периметра. «Заря, заря!» услышал Хас из радейки, оттирающегося рядом севера. Он вскочил на ноги и заорал. «Вперед! Быстрее!» Было необходимо преодолеть 700 метров открытого пространства. Желательно, чтобы по ним в это время не отработала британская артиллерия. Но это уже забота Урала и Удава. Вместе с четверкой Самума подскочила четверка Хазара. За ними рысили следопыты индейской сотни, рядом с Хасом бежал Руссо, где-то за спиной сопел кошмар, тащивший две пластиковые полторашки с водой для Наиля. Леха, несмотря на возраст, был в отличной физической форме, поэтому Самум решил, что бутылки потащит именно он. Интерлюдия. Кузьма Новиков. «Да... с какими только людьми мне приходилось встречаться, когда служил я у царевны Елизаветы Петровны. Помню, как-то раз послали меня с санным обозом в Москву. Дело было ближе к Великому посту, и управляющий всеми делами царевны решил отправить в Первопрестольную на продажу товар, купленный у чужеземных купцов в Санкт-Петербурге. Ну, и я поехал, чтобы людей посмотреть и себя показать. Торговля в Москве шла бойко. Товар мы свой продали быстро и выгодно. Управляющий пересчитал выручку и сказал, что можно на московских базарах кое-что подкупить для двора царевны. Дал он нам, тем, кто в обозе ехал, по 5 алтынному и отпустил погулять по Первопрестольной, сторговать что-нибудь на память о поездке в Москву. Правда, он предупредил, что в Москве полно людей лихих, и если зазеваешься, то быстро без денег останешься. Вы денежку суньте за щеку, за языком придерживайте, — наставлял он нас. Хотя если будете рот раздяви ходить, то и оттуда у вас ее утащат вместе с зубами. Подумал я, подумал, да и решил, чтобы судьбу не испытывать, пойти в кабак, да и пропить этот 5-алтынный. А деньги, которые я выручил от продажи сделанных мною замков и запоров, я отдал управляющему. Пусть они у него пока хранятся, целее будут. Вот там, в кабаке, в Китай-городе, я и познакомился с человеком прелюбопытным. Звали его Михаилом, и оказался он родом откуда-то из-под Архангельска. Он, пожалуй, был мне ровесник, да и телом был схож со мной, высокий, крепкий, в кости широкий. Слово за слово, разговорился я с ним. Он, как оказалось, учился в славяно-греко-латинской академии, которая располагалась тут же, в Китай-городе. Михаил изучал риторику, умение красиво, умно и правильно говорить. Но, как я понял, хотел он совсем другого — понять, что из чего происходит и каковы законы природы, которые управляют миром. «Верь, Кузьма, я узнаю все про эти законы и опишу их, чтобы от меня о них узнали и другие люди. Я верю тебе, Михаил, только для этого надо изучать не риторику, а другие науки. У нас в Петербурге есть Академия наук, где сидят ученые, законы природы разгадывающие. Только они все немцы. И о чем говорят, русскому человеку не понять». «Да ладно, Кузьма, языки иноземные выучить нетрудно. А мы вот в своей академии латинский и эллинский язык учим, читаем и пишем на них. Тут главное желание и трудолюбие. А у меня их на 10 хватит с избытком». А вот так посидели мы, венца хлебного выпили, блинов да пирогов с икрой поели. Деньги у меня кончились, у него тоже. Решили мы по Москве погулять, посмотреть на Первопрестольную. Михаил жил здесь не первый год и много интересного рассказал о городе и его обитателях. Вдоволь насмеявшись над его рассказами, я начал описывать своему новому другу наши петербургские дела. Так незаметно вышли мы с ним на берег Москвы-реки. А там как раз местные удальцы на кулачках биться собрались. Взыграла у нас ретивая, и решили мы с Михаилом и себя потешить молодецкой забавой. Правила кулачного боя мы хорошо знали. Биться можно было только голыми руками, меховые рукавицы надевать запрещалось. А уж тем более брать в ладонь что-нибудь тяжелое, камень или кусок свинца. Бить противника можно было только в грудь или в голову. Удары в пах или по ногам были запрещены. Нельзя было бить лежачего или того, у кого сильно шла кровь из носа или рта. Если же кто-то нарушал эти правила, то его за это наказывали все и свои, и чужие. Как оказалось, у Михаила было много знакомых среди кулачных бойцов. Они стали зазывать его в свою стенку. Переглянулись мы с ним, да и дали согласие. Драться нам пришлось против замоскворецких. Ребята там были крепкие, да и дрались они умело. Это я понял, когда один из них мне крепко в глаз кулаком заехал, да так, что у меня искры посыпались. Только я тоже был не промах, врезал я этому бойцу под дых. Он крякнул, согнулся и опустился на колени. По правилам кулачного боя он считался как бы лежащим, и бить его было теперь нельзя. Михаил оказался бойцом опытным. От его ударов противник разлетался во все стороны, словно мешки с сеном. Мы стали с ним спиной к спине и прошли каруселью сквозь стенку за Москворецких. В общем, побили мы их, а потом все вместе зашли в кабак, где знатно отметили нашу викторию. На прощение я велел Михаилу, чтобы он, если окажется в Санкт-Петербурге, обязательно зашел ко мне в Смольную Слободу. «Спросишь Кузьму Новикова, кузнеца, там меня каждый знает», — сказал я. «Ну а ты, если меня найти захочешь, спроси в нашей Заиконоспасской академии Михаила Ломоносова», — ответил мне мой новый знакомый. На том мы и расстались. Вечером меня бронил управляющий. Глаз у меня заплыл, а овчинная шубейка порвана. Я честно рассказал ему о том, что дрался на льду Москвы-реки стенка на стенку. «Ну и как, Кузьма, не посрамил ты наших петербургских молодцев?» — поинтересовался управляющий. «Побили мы за Москворецких», — с гордостью сказал я. «Хотя ребята они крепкие и в кулачном бою умелые». «Это я вижу по твоему глазу», — рассмеялся управляющий. «Ладно, иди с Богом. И до нашего отъезда больше не дерись». А теперь, значит, Михаил Ломоносов уже важная птица, и так просто с ним не поговоришь. А может, он все же не забыл своего приятеля? Бог весть. Интересно, раскрыл ли Михаил тайны природы? Вижу только, что в стихосложении он преуспел. Какой он сейчас на вид? Небось, раздобрел, одевается нарядно и говорит мудрено. Если попаду когда-нибудь в Россию, обязательно его найду. Думаю, что его заинтересуют люди из будущего. Ведь они — самая большая тайна природы, о которой Михаил и не слыхал. Впрочем, когда мы еще домой вернемся? Тут, на земле нерусской, такое сейчас творится, что ум за разум заходит. 3 ноября 1755 года. Перешеек Шенекто, у форта Босежур. Капитан Наиль Хурамшин, позывной Салават. «Огонь!» — заорал Хас, скидывая винтовку и делая прицельный выстрел. «Придавите их огнем! Мастер, дави их!» Мастер и казак, единственные, кому Хас разрешил взять их родные винтовки, с которыми они попали в Канаду, а не фридолиновские, начали методично выбивать наиболее смелых или наиболее глупых англичан, которые пытались высунуться из укрытия, чтобы разрядить оружие в нападающих. «Держим!» — наконец-то раздался голос мастера. «Салават, вперед!» По команде самому Наиль рванул вперед, держа в руках две наполненные водой пластиковые двухлитровые бутылки, связанные между собой метровым куском паракорда. Добежав до ворот, Салават укрылся под аркой от огня защитников и, достав томагавк и колышек, сноровисто забил последний в дерево. Перекинул через колышек бутылки с водой, выверил их, чтобы они висели на одном уровне, и, достав 300-й ЗТП, вставил его в ПВВ. Повернул чеку, дернул ее и по привычке засек время, когда увидел вспышку шнура. Крикнул «Иду!» и, дождавшись ответа мастера, «Держим!» пулей метнулся назад под укрытие Редана. Потянулись минуты ожидания, разбавляемые частой и не всегда точной стрельбой. Через 5 с небольшим минут раздался взрыв, и все защитники и нападающие увидели, как одну из створок сорвало с верхней петли, и она наполовину завалилась во внутренний двор форта. Раздался единый слитный вопль, яростный и отчаянный защитников и восторженный и торжествующий осаждавших. «Вперед!» — заорал Хас. «Вперед! Или вы хотите жить вечно?» Следопыты небольшими группами, прикрывая друг друга, рванули по направлению к раскупоренным воротам, и тут же начали растекаться по бастионам, выдавливая англичан из люнетов. Закипели ожесточенные рукопашные схватки. Через полтора часа все было кончено. Люди Хаса контролировали все люнеты, по факту господствующей вершины. Выжившие англичане укрылись в зданиях внутри форта. «Ну вот и все», — сплюнул на землю Хас, куском материи вытирая окровавленное лезвие томагавка. «Теперь можно предлагать им почетную и безоговорочную капитуляцию». «Отсюда мы их рано или поздно перестреляем, как куропаток. У них нет ни выхода, ни выбора». Интерлюдия. 2000 такой-то год. Одна из арабских республик, капитан-лейтенант Хасим Хасханов, позывной Самум. Хас проснулся от того, что его осторожно трясли за ногу. Он откинул полу спальника, рывком сел и посмотрел на Гудвина. «Началось», — тихонько сказал Вова. «Душки покатили в нашу сторону». Хас быстро выпростал тело из спальника, сунул ноги в ботинки, быстро надел пояс с плитником, подхватил автомат и быстрым шагом пошел к позиции. Тоха уже находился там и наблюдал за душками в тепловизионный прибор. Группа спора занимала места согласно определенной ранней диспозиции. Расчеты тяжелого приводили свои стволы в готовность, проверяли работу оптики. «Ну что там?» — спросил Самум у Антохи. Леший подвинулся, давая ему место, и Хас приник к окуляру прибора. Четыре пикапа тихонько, с выключенными фарами, катили по направлению к их блоку. За ними, держа дистанцию 200 метров, шло параллельно еще две колонны машин. Хас быстро достал из-под сумки телефон, набрал номер, дождался, пока на том конце довольно бодрый мужской голос скажет «Алло!» «Коробочка, это бродяги. Не спите?» «Не, дежурим. Тоже проинструктировали по поводу этого наступления». «А, хорошо. Потому что оно уже началось». На том конце провода оживились. «Вот как? А много наступает?» «Нормально. Тремя колоннами идут. Я так понимаю, одна нас прижмет, пока две другие к трассе прорываться будут». «Добро, но мы готовы. Сориентируйте, и мы отработаем». «Добро». Когда до ближайшей колонны оставалось уже 400 с небольшим метров, Хас опять вышел на танкиста. «Коробочка, это бродяги. Четыре пикапа в секторе с 10 до 2. Двигаются слева направо». «Принял тебя, бродяга. Работаем?» Через полминуты слева сзади раздался выстрел танковой пушки, затем с интервалом 8 секунд еще 3. «Ого!» — сказал Антоха, поднимаясь от прибора, в который наблюдал за движением противника. Хас и сам видел 4 костерка на месте первой колонны. Оставшиеся 2 колонны духов, пометавшись по пустыне, повернули назад. Хас опять набрал номер. «Коробочка, это бродяга. Противник в секторе от 3 до 12. Сейчас будет в секторе от 1 часа до 11. Дистанция 700, двигаются справа налево». «Работаем!» — прохрипел динамик телефона. «Хас в тепляк?» Примечание. Тепловизор. Конец примечания. Автомата наблюдал за колонной противника и 6 машин, которая стремительно пыталась убраться в исходное. Вдруг опять бахнула танковая пушка, а потом еще 2. Хас с удовлетворением отметил еще 3 костерка и стремительно улепетывающую голову колонны противника и поразился искусству танкистов. На следующее утро он на «Тигре» катил в гости к танкистам. С собой у него были кофе, шоколадки, которые они привезли с родины, и прочие ништяки, которые удалось собрать с группы. Подрулив к танку, он опять увидел сержанта, сидящего на броне. «Держи, братан», — сказал Хас, протягивая ему пакет с ништяками. «Выручили вы нас, даже до стрельбы не дошло». «Ого, спасибо», — сказал танкист, заглядывая в пакет. «У нас как раз свои шоколадки кончились, а эти родные. «Как вы умудрились сходу так отработать?» — спросил Хас. «Я думал, такое только в фильме возможно». «Так мы спортивный экипаж», — ответил танкист. И, видя недоуменное лицо Самума, пояснил. «Третье место на танковом биатлоне. Из Центрального военного округа мы,